247. Пространственная тоска и тягость стоков — это одно. Ужимки и извивы астрала — другое. Как прижатая вилкой змея извивается он, пытаясь ужалить горящее сердце. Но волею крепко, как рогаткой змею, прижать его надо и обезвредить. Может шевелиться и приходить в движение, но воли давать ему над собою нельзя. Может смертельно ужалить. Укусы собственного астрала, наносимые духу, болезненны очень, ибо на нейтрализацию яда уходит слишком много жизненных сил. Астральное необузданное начало в человеке — это и есть пожиратель его огненной энергии. Неистовство и беснование астрала яро расхищают и поглощают психическую энергию. Можно ли безвольно допускать, чтобы жизнь в себе убивалась, и распущенный астрал бесконтрольно управлял духом? Можно ли сущность свою безвольно отдавать астралу на растерзание? Не годится паяц на пути к братству. Кривляние, ужимки и поясничество астральной оболочки не следует в себе допускать ни при каких условиях. Нет и не может быть оправдания этому позорному и унизительному рабству. О каком же достоинстве духа можно говорить, если это достоинство унижено и растоптано неистовствующей низшей оболочкой? Железную рукою надо сдерживать все попытки астрала безумие свое уявлять. Он, как опасный враг, сторожко сидит в засаде, чтобы обрушиться на путника. Он опытен и коварен. Он тысячи оправданий найдет, чтобы утянуть сознание вниз и заставить его окунуться в вихре астральных эмоций. Он ими живет и ими питается. Не любит он, не выносит он спокойствия, сдержанности и равновесия. Он яро стремит себя уявить во всевозможных крайностях. Он боится, он беспокоится, он суетится, он завидует и раздражается, он омрачается постоянно и при каждом даже пустяшном поводе. Если повода нет, то он его выдумает и измыслит. Он иллюзию майи создает, лишь бы была тут какая-нибудь причина, даже самая призрачная, чтобы упиться несдерживаемыми и распущенными вихрями чувств. Несчастными и жалкими являются рабы астральной оболочки. Рабы своего астрала — самые жалкие твари среди двуногих. Сурово и безжалостно подавляйте в себе и пресекайте всякие, даже самые малые попытки астрала себя уявить. Они многочисленны, многообразны. Нелегко обуздать эту неистовую оболочку. Как ядовитый газ пытается проникнуть через щели, даже малейший, так и астрал выбирает все слабые незащищенные места для нападения. И колет, и язвит, и раны наносит через них. Самоубийство есть самопоранение огненного тела. Даже огненное тело может поразить неистовствующее безумие астрала. Много говорят о вреде, причиняемом окружающим людям необузданным астралом двуногих. Но о главном не говорят. Не говорят о том, какой огромный вред приносит он самому обладателю неподчиненной воле астральной оболочки. Вред наносится прежде всего самому владельцу такого астрального тела. Велик этот вред, если бы он был осознан в его полном размере, ни дня, ни часа не промедлил бы осознавший яро его обуздать. Крепкую волю, стальную, противопоставьте каждой попытке астрала вовлечь сознание ваше в затягивающие вихри свои. Ведь эти вихревые воронки пространственно втягивают сознание в слои соответствующие. И получается уже вред не личный, но пространственный. Эти дисгармоничные движения в астрале заразительно ужасны. Все одинаково чувствующее как бы тяготеет к распущенному астралу и отягощает его добавочно. Взаимодействие с низшими слоями тонкого мира происходит усиленное и возрастающее магнитно. Храните спокойствие любою ценою. Лучше все потерять и лишиться всего, чем спокойствие, равновесие духа. Движение в астральном теле есть самый ярый вид майи. Спокойствие храните всегда, зная, что уступка лукавым попыткам астрала всегда означает ущерб, поражение и пожирание психической энергии. Делайте все, но в спокойствии духа, но крепко соблюдая равновесие. Надо быть сильным всегда. Все слабое в природе уничтожается, как непригодное для жизни. Будьте сильны всегда, во всех действиях ваших, и стремитесь к тому, чтобы действия были деянием света. Астрал должен быть обуздан любой ценой. Не бойтесь даже душу свою потерять, то есть свое низшее «я», то есть астральное тело свое, если это надо для полной победы духа над собою и обретения высшего «я». Без астрального тела могут жить высокие духи. Не нужна становится с течением времени эта назойливая оболочка. В высших надземных мирах люди живут без нее, освобожденные от ее стеснительного присутствия. И не теряют ни целостности своей, ни индивидуальности. Астральное тело — это прошлое, нужное и полезное в прошлом, но ныне уже нуждающееся в укрощении и полном подчинении духу. Свободному духу не нужен астрал, не нужен он и духу завершающему. И вам он нужен как слуга, беспрекословно выполняющий ваши приказания, как инструмент, безвольно послушный, в умелых руках. Человек — владыка и господин всех своих оболочек, но не раб, не раб, не раб.